Глава 11. Только на третий день Японщины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом по обыкновению и искренне ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя самую. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все три дня оно разрасталось прогрессивно в мнительности князя. А князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях. В необычной, бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время в мрачной и низкой мнительности. Одним словом, в конце третьего дня приключение с эксцентрическую дамою, разговаривавшую из своей коляски с Евгением Павловичем, приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе: именно ли он виноват и в этой новой чудовищности, или только... Но он не договаривал, кто еще. Что же касается до букв НФБ, то на его взгляд тут была одна только невинная шалость, самая даже детская шалость, так что и задумываться об этом сколько-нибудь было бы совестно и даже в одном отношении почти бесчестно. Впрочем, в первый же день после безобразного вечера, в беспорядках которого он был такой главной причиной, князь имел поутру удовольствие принимать у себя князя Ща с Аделаидой. Они зашли, главное, с тем, чтобы узнать о его здоровье. Зашли с прогулки вдвоем. Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево, чудесное старое дерево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, все в молодой зелени, с дуплом и трещиной. Она непременно положила срисовать его. Так что почти об этом только говорила целые полчаса своего визита. Князь Ща был любезен и мил по обыкновению, спрашивал князя о прежнем, припоминал обстоятельства их первого знакомства, так что о вчерашнем почти ничего не было сказано. Наконец Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что они зашли инкогнито, но тем, однако, признания и кончились, хотя из этого инкогнито уже можно было усмотреть, что родители, то есть главная Елизавета Прокофьевна, находятся в каком-то особенном нерасположении. Но ни о ней, ни об Аглае, ни даже об Иване Федоровиче Аделаида и князь Ща не вымолвили в свое посещение ни единого слова. Уходя опять гулять, с собою князя не пригласили. О том же, чтобы звать к себе, и намека не было. На этот счет проскочило даже одно очень характерное словцо у Аделаиды. Рассказывая об одной своей акварельной работе, она вдруг очень пожелала показать ее. «Как бы это сделать поскорее? Постойте, я вам или с Колей сегодня пришлю, если зайдет, или завтра опять сама, как гулять с князем, пойдем занесу». Заключила она, наконец, свое недоумение, обрадовавшись, что так ловко и для всех удобно удалось ей разрешить эту задачу.